занавес. Над Босфором, в гуще садов, сбегающих к морю, господствует Сераль. В дальнейшем, говоря о Турции и ее правительстве, нам придется именовать их по-разному. Высокая порта, блистательная порта, порог счастья, высокий порог, большая дверь, атаманская и османская империя, диван или Сераль. Это название одного значения, широко бытовавшее в речи в переписке того времени. Это резиденция султана. Киоски и дворцы, тюрьмы и мечети, бани и огороды, монетные дворы, конюшни, лазарет и гарем, конечно. Внутри Сераля расположен диван правительства. Возле дивана площадь с фонтаном, окруженная кипарисами. Из дивана в Сераль протянута крытая галерея, через которую иноземных послов проводят в залу для свидания с султаном. Залы это тесные, нежилая и темная, в ней одни табуретки и ниши в стенках. Что дальше, никто не знает. Но туда проводят юных пленниц для султана. Женщина, попав в гарем, покидает его мертвой в гробу до кладбища или живой в мешке до Босфора, где ее топят. Мустафа III лицо белил, а бороду чернил. Он жил в заточении гарема, который враги его намеренно составили из женщин бесплодных. Боясь быть отравленным, падишах изучил европейскую медицину, а чтобы разгадать тайны будущего, внимательно следил за расположением небесных светил, самоучкой постигая астрономию и математику. Мустафа III не был гением, как писал о нем Вольтер Екатерине, и не был идиотом, как писала Екатерина Вольтеру. Своему врачу Габису султан признался: «Сегодня ночью расстановка небесных светил была такова, что мне следует ждать неприятностей со стороны севера». Слушая пение канареек, он принимал версальского посла Вержена, толковавшего о необходимости заведения литейных цехов, чтобы турки могли отливать пушки. Но пока что Франция сама снабжала Турцию пушками, отчего бунтовали янычары. Палить из пушек по неверным они всегда согласны. Но их не заставишь чистить пушки банниками, сделанными из свиной щетины. Янычары вытаскивали на улицы Стамбула большие котлы, в которых варили то шербет, то луковую похлебку. Они лупили в них, как в барабаны, крича: «Аллах не простит нам осквернение артиллерии свининой, которой кормятся одни лишь поганые гиуры». Габис умолял султана не забывать о верном друге, прусском короле Фридрихе II. А в Крыму пока все спокойно. И не тревожьте свое сердце печалями, дабы печень не вырабатывала избытка вредной желчи. Крым оскудел. Если бы сейчас восстали из могил солдаты легионов Миниха, уже побывавшие здесь дважды, они бы не увидели богатых лавок и шумных базаров. Обнищавшие татары макали в баранье сало ячменные лепешки. Их жены в обветшалых халатах хлебали просяной кисель, заедая его диким чесноком. Татарки в Крыму упрекали мужей: «Трус! Когда добудешь мне пленных ясарей? Смотри, я уже состарилась. Неужели так и помру, не поносив шелковых шальвар и туфель из мягкого софьяна? Наши дети забыли вкус мяса. Им надоело играть пустыми колодками, из которых уже много лет не торчат ноги русских пленников. Почему я сама должна полоть кукурузу? Плохо ты любишь свою жену, если не можешь доставить мне русских ясарей». «Молчи, молчи», — отвечали мужья. «Ты же сама знаешь, что в Крыму сабли отточены и арканы всегда наготове, но порта со времен Миниха слишком бережет мир с московами». Однако зимою 1758 года Даже почтенные кадии стали открыто говорить на базарах, что благословенный ветер войны с Россией уже раздувается великим Крым-Гиреем, сераскиром ногайских орд, кочующих в пределах Черноморья от Молдавии до Кубани. «Придет время», — вещали муллы и улемы, «и Крым-Гирей не станет ждать милости у порога счастья. Он ворвется в Бахчисарай, как вихрь, и принесет с собой бурю, и снова запылают города неверных». Так и случилось. Ранней весной ногайцы вскочили на коней и, нещадно избивая турецкие гарнизоны, черной тучей ворвались в Крым. Натиск их кавалерии был неукротим. Крым-Гирей вступил в Бахчисарай и под клики народа татарского возвестил на Майдане. «Предки завещали нам быть сытыми и веселыми от войны с неверными, и я на конце своей сабли принес вам войну, которой вы жаждете. Я заставлю Петербург платить Крыму дань, как раньше платила ее Москва. Мы возродим былое могущество Золотой Орды. Добавьте в сладкий шербет столько виноградного соку, чтобы к вечеру ни один татарин не оставался скучным». На пиках ногайских всадников жиром истекали над пламенем костров туши баранов. В эту ночь грандиозного татарского веселья новый владыка Крыма заснул посреди улицы, пьянее всех, сжимая одной рукой нагайку, а другой — рукоять сабли. Его голова возлежала на седле, вонючим от лошадиного пота. Над ним гремели зурны. Крым-Гирей крепко спал, и ветер шевелил его рыжую бороду, а придворный поэт Эдип воспевал его заслуги. «Крым-Гирей, сын высокостепенного Девлета, твоя звезда взошла на горизонте славы, освещая весь мир. Ты — краса нашего Крыма, рудник кротости, великодушная тень Аллаха на земле. Все богатые и нищие тому свидетели, да ослепит Аллах зрение твоих врагов». Турецкие историки прозвали Крым-Гирея Дели-ханом, что в переводе на русский язык означает «помешанный хан». «Черное море», — утверждал Крым-Гирей, «московы увидят лишь с базаров Кафы, когда я, опутав их арканами, пригоню на продажу, как стадо баранов». Он запивал жирный плов французским шартрезом, рассуждая с сеньором Форнетти о философии Монтескье, наизусть цитировал смешные сцены из комедии Мольера. Свои комнаты в Бахчисарае он украсил портретом Фридриха II, к которому и направил послов. «О великий прусский падишах!» — сказали татары. «Неужели ты забыл нашего хана? Он не раз посылал тебе стихи, в которых удачно сравнил тебя с нежным мизинчиком на ноге девственницы». «Да, я помню эти стихи», — отвечал король. «И я очень рад, что мой татарский друг достиг высокого положения в Крыму». Образовалась новая политическая ось Бахчисарай-Берлин. Фридрих II, реальный политик, уже видел свои корабли в Черном море. В Берлине появилась надежда ударом в тыл России отвлечь русские армии от Кёнигсберга, а тогда... Что тогда? «Тогда, — сказал король, — я могу развернуть свои войска и отнять у русских Курляндию». Фридрих отправил послов в Бахчисарай. Они прилагали все старания, дабы возбудить Крым-Гирея к набегу на Киев. Но хан уже был извещен о болезни царицы Елизаветы. «Если она умрет, на престол взойдет Петр III, поклонник прусского короля, тогда хан останется в дураках». Крым-Гирей щедро и торопливо украшал Бахчисарай дворцами, мечетями, банями и фонтанами. Прусские послы были ослеплены обилием лазури и золота. возлежа на оранжевых подушках, хан пудами поглощал дары утонченной парижской кухни, а его телохранители натягивали тетиву луков каждый раз, когда кто-либо из гостей подходил к престолу ближе, нежели это дозволялось. Война будет. Крыму без грабежа не жить. «Мы все погибнем от войны», — говорили улемы, и рисовали для хана карту вселенной, в центре которой располагался Бахчисарай, пронзающий лучами татарских стрел самые дальние страны. Было очень раннее свежее утро, когда Потемкин подъехал к Аничковой заставе Санкт-Петербурга, загорелый и серьезный. От рогатки его окликнули сонные стражи. «Кажи вид и говори, на что едешь!» Григорий привстал на стременах. «Потемкин! Гефрейд капрал конной гвардии! Служить еду!» «Ну, езжай-ка ли так!» И шлагбаум подняли. Потемкин ехал вдоль Невской перспективы. Усталый конь фыркал под ним. Призрачный Петербург досматривал последние сны. Но первый петух уже возвестил приближение зари. Это был возглас жизни, зовущий к славе.